Глава 20. Интерлюдия 2. Противоречие. Глядя на планету с такой высоты, кажется, что она крохотная. Материки, океаны, горные хребты, пустыни, ледники, леса, светящиеся в ночи города — все это является масштабным и сложным механизмом, созданным нами с братьями и сестрами, и для любого жителя Эдейры этот мир невообразимо огромен. Вот только я, не они. Развернувшись в пустоте космоса, я рассматриваю оба спутника планеты. Прекрасный проект, продуманный Кааной до мелочей, был призван не только украшать небосвод Эдейры, но также являлся и защитным механизмом от разрывов, что по некоторым причинам было для меня проблемой. Переведя взгляд дальше, я хмурюсь и какое-то время внимательно смотрю на мерцающую разными цветами звездной пыли завесу, отделяющую нас от астрального моря. Из-за моих экспериментов в ней образовалось несколько брешей, и именно это стало причиной сбоев в работе защитного механизма. Теперь спутники постоянно создавали приливные силы, зависящие от степени неоднородности гравитационного поля. Забавно, что исправить недочеты отправили именно меня. Того, из-за кого это и произошло. И хорошо, что никто из моих родичей не знал причин, по которым флуктуации астрала появились на Эдейре. В любом случае, с поставленной задачей я справился с легкостью. Устранить движение планетарных вод не удалось, но получилось их стандартизировать, так, чтобы они не затапливали прибрежные материковые зоны. Этого было достаточно, да и к тому же у меня имелись дела поважнее, чем копаться в гравитационной структуре этих булыжников. Развернувшись, я соединяю себя с одним из храмов и резким рывком ускоряюсь до запредельной для людей скорости. Стоит лишь опуститься в атмосферу, как вокруг щита, контуром окружающим мое тело, появляется горящий ореол. Я ускоряюсь еще сильнее. Снизу мелькает горный хребет, пустыня с построенным посреди нее городом-оазисом, море. Ярким болидом расчеркивая небо, я облетаю половину планеты за время, которое обычные люди тратят, чтобы дойти до соседнего дома, и, резко изменив траекторию, приземляюсь на огромную круглую площадку. Во все стороны бьет звуковая волна, которую гасят невидимые виброэкраны по периметру площадки, а на башне, возвышающейся над постройкой, загорается красный шар с энергией. Внутри шевелится легкое раздражение. Дурацкий сигнал, оповещающий о том, кто прибыл. И ведь таких много по всем людским городам планеты. Зачем они? Никогда не понимал этой слежки. Заставляю щит исчезнуть, а частицы магии создают мне подходящую для визита к сестре одежду. Какой в ней вообще смысл? Аула, которая теперь постоянно разгуливала в длиннополых платьях и странных высоких головных уборах, слишком много времени проводит со своими людишками и перенимает от них бесполезные привычки. А ведь с тех пор, как мы их создали, не прошло и 2000 лет. Через галерею, устланную белоснежными камнями, мелодично отзывающимися на шаги, я прохожу в башню и на одном из лифтов спускаюсь к ее основанию. Вокруг снуют человеческие жрецы, как они себя называют. Те, кто поклоняется вечным. В частности, эти обожают мою сестру и записывают каждое ее движение. Руководствуются каждой ее фразой. Делаю раздраженный жест в ответ на благоговейные приветствия людишек. Они почитают и меня, но эти создания кажутся мне нелепыми, простыми и невероятно глупыми. Настороженные взгляды провожают меня, пока я не прихожу в большой зал, в котором аула, возвышающаяся над своими почитателями почти в 2 раза, выслушивает их блеяние. «Ты уже вернулся, брат?» — удивляется она, увидев мое приближение и отпуская людей. Они покидают зал и затворяют за собой массивные двери. Дело было несложным, как я и предполагал. Из-за гравитации спутников нельзя полностью исключить приливы и отливы, если только создавать магический контур вдоль каждого берега Эйдеры, но этой работой, как ты понимаешь, я заниматься не намерен». «Понимаю», — кивает Аула. «В последнее время ты все время занят какими-то своими проектами. Стал раздражительным, нелюдимым. Быть может, тебя что-то тревожит? Я ощущаю в чувствах сестры искреннее беспокойство и доброту, и на краткий миг раздражение отступает, но я лишь слегка качаю головой и тут же снова чувствую недовольство. Перенял у людишек дурацкий жест. Аула, как и Эльдара с Кааной, я люблю, но они не понимают меня. Не понимают, что из людей мы выжили максимум того, что было возможно, когда аула передала им частицу нашей силы. Хоть отец и утверждал, что это невозможно, но факт того, что нам удалось привить этому виду не только разум, но и магию, порадовал его. А вот я не ощущал ничего подобного. Хоть с магией, хоть без, люди были тупиковой ветвью, не способной развиваться дальше. Даже с крохами сил аулы они не могли существовать в космосе, не могли обходиться без еды, да и вообще фундаментально изменять их строение не получалось, по крайней мере под этот мир. Когда мы закончили с этими существами, и я предложил создать что-то совершенно новое, брат и сестры меня поддержали, однако почти сразу они увлеклись улучшением людей, забыв о моей первоначальной идее. А уж после того, как отец велел сосредоточиться на них еще глубже, я и вовсе потерял надежду, что мой новый проект кто-то поддержит. Однако же я его не оставил. О нет. В самых дальних уголках планеты у меня имелись скрытые тайники, в которых я вел работу над созданием совершенно новой формы жизни. Жизни, которая подчинялась не только животным инстинктам и простым желаниям, но которая являлась чем-то большим. Сплавом материального и эфемерного, слиянием силы и разума, прошлого и будущего. Жизни, которая могла бы помочь нам творить новые миры. К сожалению, вот уже больше 1000 лет мои эксперименты не приносили желаемого результата. С материальной основой проектируемых мной созданий проблем не было, а вот с эфемерной... Я хотел, чтобы созданная мной жизнь умела оперировать потоками астрала, черпать из него силу и возвращать туда же ее излишки. Пользоваться этим могущественным измерением во благо, не боясь, как наш отец. Но проблемы не решались. Сначала мои создания были реальными, умными, но очень слабыми. Однако после того, как аула даровала людям магию, и они начали ее использовать, завеса начала реагировать на это. Это стало подсказкой, и, воспользовавшись моментом, я вытянул из астрального моря несколько капель, вложив их в свои творения. Результат превзошел все ожидания. Сила, соединенная эфемерная и реальная, сути, подчиненное время — это имело место быть, но на этот раз в созданиях не пробудился разум. Они очнулись злыми, агрессивными, настроенными пожрать все, до чего дотянутся, и если бы это было главной проблемой... Наделив их силой астрала, я сам отрезал себе путь назад и не смог их уничтожить. Точнее, я попытался это сделать, но через несколько сотен лет разбитые до атомов сущности собрались в нечто иное, да еще и в разных местах Эйдеры. И мне снова пришлось решать эту проблему. На этот раз я поступил иначе. Усыпил свои творения, но я понимал, что это решение было временным, так что мне нужно было научиться уничтожать бракованные экземпляры. А сделать это можно было, лишь узнав больше о природе астрала, который я по своему недосмотру использовал. Но это было второстепенной задачей. Творения погрузились в спячку на 1000 и 1000 лет, и разбудить их могли лишь сильные эманации астрала, так что, отложив первый неудачный эксперимент в сторону, я не отказался от идеи создать новую жизнь, но теперь сосредоточился на освоении астрала. Ведь это был бездонный океан знаний и сил. «Зал?» — спрашивает аула, заметив, что я долгое время не отвечаю. «Нет», — произношу я так, чтобы это звучало как можно мягче. «Меня ничего не тревожит, сестра. Я просто... размышляю». «О чем я ей говорила?» «Говорила. Ты снова пользуешься людскими словами. Заменяешь наше первозданное общение их идиомами, образами и грубыми словами. Где же та связь, которую мы налаживали столько времени?» «Она изменилась, Зиал», — мягко замечает аула. «Как и мир, что мы создали, как мы сами и как люди. Они слишком просты, чтобы мы могли перенимать у них что-то. Я думал, что все происходит наоборот». «Это двусторонний процесс, брат. Люди оказались очень одаренными. Они быстро развиваются и адаптируются. Быстро учатся. У них живой ум и фантазия. Все то, о чем говорил отец, и даже больше». И я до сих пор не понимаю, почему ты относишься к ним так предвзято. Еще одно слово. Зиал! Потому что они нам не ровня. Потому что не знают о мире и тысячной части того, что знаем мы. Называют нас богами, придумывают нелепые истории о 9 мирах и бездне. Строят эти безвкусные статуи. Напиваются на праздники. О такой жизни говорил отец. «А что тебе не нравится?» — удивляется сестра. «Эльдар и Каана, я и отец, мы приняли их такими, какие они есть. Это не животные, а разумные существа, и они вправе делать то, что сочтут нужным. Прошло меньше 2000 лет, как мы их создали и расселили по планете, а они достигли таких высот. Лишь благодаря твоему дорогому подарку. Это не так, и ты это знаешь. Крупица силы, которую я пожаловала их народу, была не причиной их стремительного развития, а следствием. И отец всецело поддержал мое предложение, ведь люди и без магии достигли многого, а она всего лишь еще одна ступень». «Ступень к чему?» «К тому, чтобы когда-то люди заняли наше место, Зиал. Мы хоть и зовемся вечными, но рано или поздно конец наступает всему, а Вселенная продолжит жить, в том числе и благодаря людям». «Тем, кого мы создали». «Вселенная. Знаешь ли ты о ней что-то, чтобы это утверждать наверняка?» «У тебя сегодня на редкость дурное настроение, брат», — качает головой Аула. «Что тебя гнетет?» «То, что Вселенная, о которой ты говоришь, так же недоступна для нас, как и для твоих любимых людей. Мы не знаем о ней почти ничего. Отец не пускает нас за пределы завесы, не дозволяет изучать астральные воды». «Недоволен, когда мы даже спрашиваем его о прошлом, о том, что это такое и как работает. А ведь это бездонный кладезь знаний и силы, о котором мы ничего не знаем. Даже тех крох, которыми в свое время поделился отец, достаточно, чтобы это понять. Двусторонняя связь между нашим миром и астральным морем позволяет скидывать туда излишки отработанной силы или черпать переработанную и усиленную во 100 крат субстанцию, а общая память его обитателей — «Ты хоть представляешь, что она может нам дать?» «Зиал, ты...» «Воспользовавшись ей, мы можем узнать, где расположены другие миры. Можем узнать, какие создания их населяют, как туда попасть и...» «Это исключено!» Голос отца громыхает так, что едва не сбивает меня с ног. По огромному залу, чей купол теряется в сотни метрах наверху, проносится ледяной вихрь. Изморозь покрывает все поверхности, каждый клочок помещения... а проекционная карта материка полностью замерзает, подергивается рябью и на несколько мгновений исчезает. Отец выходит из столба света, возникшего возле дверей. Как всегда, он не предупредил о своем визите и, разумеется, слышал нашу беседу. Подумав об этом, я испытываю облегчение от того, что он дал нам свободу воли и действий и не знает всего, что занимает наши мысли. Иначе не сомневаюсь, после всех экспериментов, которые я так тщательно скрывал, что было нетрудно, учитывая, как много времени отец проводил за завесой, его недовольство имело бы для меня серьезное последствие. «Зиал, мы снова возвращаемся к этому разговору», — неодобрительно произносит он. «Ты пытаешься получить то, к чему просто не готов». «Я готов!» «Это не тебе решать». Я замолкаю, почувствовав сильное ментальное давление. Это был не первый раз, когда отец пытался силой продавить свое мнение. За последнюю 2000 лет несколько раз я сталкивался с таким его методом. И что немаловажно, научился ему противостоять так, чтобы он этого не замечал. «Да, отец, прости, каюсь я. Ты прав. Но я просто хочу понять, почему мы не можем помогать тебе дальше». «Вы уже помогаете мне, Зиал». Куда мягче отвечает отец. «Здесь, на Эйдере, вы помогли мне создать прекрасный мир и превратить его в цветущий сад». «Но ведь мы можем делать это и дальше. Создавать новые миры, создавать новые расы, новую жизнь, нести ее знамя через все астральное море. Нужно лишь...» «Вы еще не закончили здесь, Зиал». «Но ведь мы только что говорили об этом, Сауле. Люди быстро развиваются и адаптируются. Не они ли станут теми, кто заменит нас после того, как мы уйдем?» Последние слова я стараюсь произнести как можно нейтральнее, но на самом деле они вызывают у меня смешанные чувства. Неверие того, что я могу когда-либо умереть, и предвкушение от того, что рано или поздно я оставлю Эйдеру и отправлюсь создавать собственный мир. «Я рад, что вы это понимаете, дети», — мягко произносит отец. «Но люди еще слишком молоды. Им требуются те, кто направит их. Наставники. И пока что вы отлично справляетесь с этой ролью». «И потому они восхваляют нас. Строят города во славу вечных, возводят наши статуи и придумывают легенды». таково уж их восприятие. Когда-нибудь кто-нибудь, кого создадут они, тоже будет придумывать легенды о наших творениях, но то, что люди придумывают сейчас, — ваше наследие, которое будет существовать в веках. Некоторое время мы молчим. Неожиданно я чувствую внутри себя новое, доселе неизведанное чувство по отношению к отцу и не могу сделать ничего, чтобы его погасить. Он тоже его чувствует и потому спрашивает. «Хочешь что-то сказать? Зал?» «Да. Ты говоришь, что эти дурацкие легенды, сочиняемые людьми, станут нашим наследием. Но оно будет лживым, ведь под этими историями нет никакого обоснования. Ты можешь путешествовать по Астральному морю. Ты постоянно отправляешься в новые плавания, а мы торчим здесь. Мы заперты, словно в тюрьме, и можем только видеть образы, которые ты раз в тысячелетие показываешь нам. Мы вынуждены сидеть здесь, с людьми, которые думают, что мы можем все, а мы, как они, не можем даже покинуть пределы собственного мира, в отличие от тебя». «Ты расстраиваешь меня, Зиал», — произносит отец, и зал вокруг нас вновь покрывается толстой коркой льда. «Я думал, ты понимаешь мои слова». «Я...» «Вы не готовы! Не готовы к тому, чтобы выйти за завесу! Не готовы ходить по Астральному морю! Не готовы пересекать его и отправляться в другие миры и свободные от астрала участки! Не готовы обуздать мощь того, что составляет им материум! Ты только что упоминал общую память обитателей Астрального моря, о которой я рассказывал тебе уже давно. Скажи, сможешь ты воспринять мысли, чувства, эмоции и образы актилионов, нанилионов разумов? Сможешь не потеряться в них, сохранить собственную суть? Сможешь одновременно с этим удержаться в бушующем потоке астрала, направить его собственной волей и отправиться туда, куда тебе нужно? Знаешь ли ты вообще, куда тебе нужно? Это не прогулка по поверхности Эйдеры и даже не полеты вокруг нее. Малейшая ошибка, мгновение сомнений, и астральное течение разорвет твою суть на части и вышвырнет в бездну». «Бездну? Не понимаю я, чувствуя в голосе отца ярость и одновременно боль, а в своей душе сомнения. Я не... Ты не рассказывал ни о чем подобном». «Астральная бездна — это пустота небытия, которая находится за пределами Астрального моря и миров, которые оно соединяет». Голос отца в голове звучит глухо и мрачно, передавая страшные образы того, о чем он говорит. «Там отсутствуют астральные потоки и течения. Сущность, которая попадает в бездну, обречена беспомощно дрейфовать, пока случайно не найдет поток, который вынесет ее в астральное море». «Это другой слой вселенной?» — догадывается Аула, молчавшая все время, пока мы спорили. «Да. Еще одна ее составная часть. Все находится в равновесии, но сильно отличается друг от друга. Бездна безжалостна. В ней нет ничего, что понятно нам с вами, лишь боль, смерть и страдания. В Астральном море есть не только это, но и то, что делает жизнь приятной для любого сознания. Нужно лишь совладать с этим. А в материальных мирах нет тех ужасов, которые обитают в материуме». «Бездна», — произношу я, все еще видя перед глазами холодную пустоту погибших звездных светил, спиралевидное образование боли и неведомый мрак, который тянет ко мне цепкие лапы. «Даже Астральное море невероятно опасно для всех, кто не обладает моими силами. Смертоносные и алчущие магической силы чудовища поджидают каждого, кто сунется на их территорию. Они рыскают в поисках добычи и только и ждут глупцов, желающих получить дармовую силу. Ты знаешь некоторые вещи об имматериуме, Зиал. Я рассказывал тебе о них. Астральные собиратели, души заблудших колоссов, Маэр, драконы времени. С ними опасно связываться. Они сильны, хитры, отличаются от нас с вами и преследуют собственные цели, непонятные никому, кроме них самих. Зная это, представь, насколько опаснее в бездне, и уж поверь, попасть туда — не совладав с астральным течением, проще простого. Ты бы не хотел этого. Ты бы не хотел встретиться с кем-то вроде скорби». Отец замолкает, но я чувствую, как от него расходятся волны сожаления, боли и... страха? Я понимаю, что впервые ощущаю исходящий от отца страх. Что такое скорбь? Мрачный страж. Страж чего? Отец не торопится с ответом, и на этот раз я чувствую исходящее от него сомнение. Он хочет что-то скрыть, но он все же отвечает. Страж равновесия, насколько мне известно. Я не могу утверждать это наверняка, потому что история скорби уходит в такое далекое прошлое, когда меня еще не существовало. «Но ты о ней что-то знаешь?» — спрашиваю я, ощущая неведомый доселе страх от сущности, о которой раньше даже не слышал. Настолько сильная эмпатия отца передает его ощущения. «Она была создана каким-то древним забытым народом для защиты баланса Вселенной. Скорбь не подчиняется известным нам законам. Она находится везде и нигде одновременно. Она не мыслит привычными нам категориями, не имеет дома. Она одна в своем роде, и она считает, что только она одна во Вселенной имеет право решать, кому существовать, а кому нет. Скорбь может уничтожить целый мир, целый пласт реальности, лишь руководствуясь своим непонятным ощущением баланса. Насколько я знаю, именно из-за этого она уничтожила своих создателей». «Ты говоришь так?» Аула подходит ближе, и я чувствую, как нас с отцом окутывают волны тепла и сочувствия. Я чувствую то, что чувствуешь ты, отец. Ты встречался с ней? «Да, дети мои. Мы встречались. Давно, еще до того, как я создал основу Эдейры». «Но как?» «Она уничтожила мой дом. Связку из тысяч миров, в которых жили точно такие же создания, как я. Мы были хранителями, теми, кто создавал жизнь, кто разносил ее по потокам астрального моря и делал это по заветам тех, кто был до нас. Но в какой-то момент, вернувшись из очередного путешествия, я увидел, что нить наших миров уничтожена. Не осталось никого, кто там жил. Безжизненная пустота Войда пожрала тысячи миров. И единственное, что я успел увидеть, исчезающую в течение астрального моря, скорбь. Бесформенная тьма с ликом самых больших страхов». Мы слушали молча, и когда отец закончил, не произнесли ни слова. Затем он заговорил снова. «Я понимаю твое желание, Зиал. Я был таким же, как ты, но повторяю. Пока ты не готов к путешествию по астральному морю, потерпи. Как только я обнаружу безопасное для вас течение, как только вы закончите с этим миром, как только обучитесь новым направлениям силы, мы вернемся к этому разговору, а пока занимайтесь Эдейрой». «Да, отец, в унисон отвечаем мы». «Хорошо. А теперь, Зиал, если ты позволишь, я бы хотел обсудить кое-что с Ауле. Знаю, ты не любишь участвовать в мелких людских делах, потому не предлагаю тебе остаться. Впрочем, если хочешь...» «Нет-нет, отец, отказываюсь я. У меня найдется чем заняться. Большую часть юга второго континента занимает пустыня, в которой еще много работы. Отправлюсь туда». «Хорошо». «Но то обучение новым направлениям силы, о котором ты говорил... Мы ведь займемся им. Скоро?» «Скоро. Обещаю». «Спасибо, отец». Я покидаю зал, возвращаюсь на площадку и взлетаю с нее, мощным толчком оттолкнувшись от белоснежных камней. То, о чем говорил отец, что-то новое. Новые крупицы знаний, которыми он с такой неохотой делится с нами. Это полезно, пусть и столь незначительно. Скорбь, бездна, его прошлое, сложности с восприятием астрала для нас, вечных. Последнее наталкивает меня на определенные мысли о том, как можно исправить недочеты в моих творениях. А что до остального? Что ж, просто буду аккуратен, только и всего. Иголочный прокол в бесконечности Вселенной заметить не так уж и просто. А большего, чтобы черпать немного силы, мне и не нужно. Возможно, заодно я научусь воспринимать бушующий поток мыслей и сознаний всего сущего. Тренировки. Вот что мне нужно. Да, точно. Начну с малого. А когда отец начнет мое обучение, я буду уже готов.